Глава восьмая, в которой автор хочет разобраться, как сделать так, чтобы самые близкие люди не стали далекими. У меня были очень хорошие отношения с моей мамой, Антониной Николаевной. Сейчас я взрослый и, как принято говорить, состоявшийся человек. Но как же мне ее не хватает? Мама любила меня так, как мне, признаюсь, не удается любить своих детей. Наверное, это единственный человек в мире, с которым у меня было полное взаимопонимание. Хотя мама могла меня и ругать, и говорить совсем не ласковые слова. У мамы можно было спросить что угодно и быть абсолютно уверенным, что она выслушает и постарается помочь. Но общаясь со мной, она всегда говорила: «Здравствуй, это ты?» Я всегда был ей интересен и необходим. Мама мне говорила не раз: «Если ты придешь и скажешь, что убил кого-то, я не буду спрашивать, за что. Я буду думать, как тебя спрятать». Это невероятное чувство защищенности, которое я испытывал рядом с мамой. Я не испытывал боли никогда. Ну и, понятно, не испытаю. Долгое время я был искренне убежден, что подобные отношения естественны. Но вот у одного моего друга ужасный конфликт с мамой. У другого... А потом ко мне, как коучу, стало приходить довольно много женщин, которые жаловались на своих матерей. Я ведь, собственно, никаким коучем быть не собирался. Ну, кто я такой, чтобы ко мне приходили люди за советом? Но вот однажды, было это лет 10 тому назад, после лекции по технологии общения на журфаке МГУ ко мне подошла студентка и стала умолять встретиться с ее мамой, чтобы просто поговорить. Я встретился, поговорили и довольно быстро решили проблему. Мама рассказала обо мне своей подруге, у которой были проблемы с сыном, и вот так понеслось. Ирина, 28 лет. Примечание. Имена, понятно, вымышленные, но истории, как это ни ужасно, подлинные. Так вот, Ирина, 28 лет. Мать хотела выдать ее за нелюбимого человека, потому что тот богат. Ирина не смогла ослушаться собственной матери, вышла, родила двоих детей. Но старая любовь возникла снова. Теперь она совершенно не понимает, как и куда ей жить. Светлана, 37 лет. Светлана на всю жизнь запомнила, как в 14 лет втайне от матери подстриглась в пионерском лагере. Мама, увидев это, произнесла спокойно: «Ты что? Ты что, думаешь, что стала красавицей? Как была уродкой, так уродкой и осталась». Всю жизнь мать принижает собственную дочь, оскорбляет, говорит гадости. Светлана одинока. Она не верит, что ее можно полюбить. Ольга, 30 лет. Мечтала быть художницей. Мать заставила окончить экономический институт, отец взял к себе в офис. Теперь женщина страдает, понимая, что жизнь проходит бессмысленно, а менять профессию боится. Галина, 41 год. Родилась в провинциальном городе. Мать настаивала на том, чтобы Галина поехала в Москву и прорывалась. Приехала, стала челноком, привозила зарубежные товары и продавала здесь. Потом стала начальником челноков. Купила в Москве сначала машину, затем квартиру. А потом вошла в эту квартиру и поняла, что ей 41 год, и у нее ни детей, ни любимого, ни подруг стоящих. А все, что было настоящего, осталось в том самом провинциальном городе. Как такое может быть? Самый дорогой на земле человек, самый любимый, и вдруг становится твоим врагом и реально портит тебе жизнь. Не помогает тебе, не поддерживает тебя, а сознательно и конкретно портит твое существование. Я убежден, мужчине никогда не понять чувств, которые испытывает мать к своему ребенку. Мужики могут сколько угодно метафорически восклицать, что ребенок — это, мол, моя кровинка, моя частичка. Но дитя без всяких метафор — часть матери. Ребенок сделан из нее. «Спасибо вам, святители, что плюнули и дунули», — как пел Высоцкий. Таинство некое произошло внутри материнского организма, которое наука, конечно же, объясняет, но таинство от этого менее таинственным не становится. И из него, из этого самого организма, появился новый человек. Человек рождается из женской плоти и крови. Мать не просто вынашивает ребенка, она кормит его собой. На целых 9 месяцев сливается с ребенком, становится с ним одним целым. Связь между матерью и ребенком невероятная, мистическая, никакой наукой необъяснимая. Знаменитый питерский актер Иван Краско рассказывал мне, как во время войны к ним во двор залетел черный ворон. И мама сказала спокойно: «Твой брат погиб сегодня». Мальчишка Иван не поверил, но день запомнил. Надо ли добавлять, что, когда пришла похоронка, выяснилось, что брата убили именно в этот день. Моя мудрая мама говорила, что пуповина, которая связывает мать и дитя, никуда не девается. Она связывает ребенка и мать всю жизнь. Ребенок тоже ощущает эту связь. Может быть, не так остро, возможно, не столь мистически абсолютно, как мама чувствует его, но ощущает. Вера ребенка маме, в отличие от веры отцу, безгранична. Что делает детеныш, когда падает? Начинает плакать? Нет. Он смотрит на мамину реакцию, будет она плакать или нет. И если мама причитает, он тотчас начинает рыдать вслед за ней. А если мама смеется, тоже улыбается. Ну не поразительно ли? Ребенок верит маме больше, чем самому себе. Как разорвать эту связь? Как матери отпустить часть себя на свободу? Как маме сделать так, чтобы эта частица жила совершенно отдельной от нее абсолютно самостоятельной жизнью? Это не риторические возгласы. Это вопросы, на которые у меня нет ответа. Что испытывала моя мама, когда в 9 классе я уходил из дома, а она этому не противилась? Что испытывают те мамы, которых дети ставят перед фактом: «Я решил стать тем-то и тем-то. Я выйду замуж только за этого. Я хочу жить не в этой стране, а в той». Мне неизвестен ответ, но я совершенно твердо знаю. Если мать не понимает, что она родила ребенка не для себя, а для мира, она обрекает свое чадо на страдания. Не стану повторять. Господь Бог или природа, кому как ближе, штучный мастер, понимаете? Каждого человека он создает в одном единственном экземпляре. Нам только кажется, что наш взрослый опыт так уж нужен детям. Им нужна наша защита, а опыт они будут приобретать сами, иного пути нет. Ситуация усугубляется еще и тем, что в нашей голове, по меткому замечанию знаменитого психиатра Леопольда Орра, живут как бы 2 существа – думающий и доказывающий. У них очень интересные взаимоотношения. О чем бы думающий не подумал, доказывающий это непременно докажет. Другими словами, мы можем доказать себе абсолютно все. Можно сказать резче: нет ничего такого, что мы не могли бы сами себе доказать. Человек, который уверен, что он красив, найдет 1 000 000 доказательств этому. Тот, кто убежден в собственном уродстве, найдет аргументы и этой точки зрения. Если нам нравится человек, мы с легкостью докажем себе, что он хороший, и увидим массу его хороших поступков. Но вот ситуация почему-то изменилась. Изменилось наше отношение к человеку и мы вдруг стали видеть, какие ужасные поступки он совершает. На этом свойстве человеческого восприятия основан факт того, что мы сами создаем собственную реальность. Не просто видим мир таким, каким хотим, но еще отыскиваем тысячи доказательств того, что наша картина мира единственно верная. Поэтому если мама решит, что она лучше понимает, как ее чаду прожить жизнь прекрасную и счастливую, она, уверяю вас, найдет миллион аргументов в пользу своей правоты, что, собственно говоря, часто и происходит. Случается, конечно, что мамы своих детей не любят, ну, всяко бывает, даже выкидывают только что родившихся детей в мусорные баки. Но согласимся, что это все-таки патологические случаи. Мы же говорим о людях совершенно здоровых, о тех мамах, которые, любя своих детей, и искренне считают, что должны придумать своим чадам жизнь и проживать ее рядом с ними, вместе с ними, не отпуская. Знакомый психолог из Риги рассказал, как ему позвонила женщина и сказала, что хочет прийти на консультацию со своим сыном, который решил жениться, а ей кажется, ему еще рано. «Сколько сыночку?» — спросил психолог. 38, — ответила мама. Я примерно понимаю, как рассуждали матери тех женщин, которые приходили ко мне на коучинг. Самое печальное, что они наверняка находили миллионы доказательств абсолютной правильности подобного материнского взгляда на жизнь собственных дочерей. «Дочь хочет выйти замуж по любви?» Она маленькая девочка, которая не знает жизни. Нужно сделать все, чтобы она вышла замуж за того, кто сможет обеспечить ей нормальную жизнь, то есть за богатого. Но разве это неправильно? Дочка подстриглась и стала красивой, но не надо говорить ей об этом. Пусть растет в скромности, пусть не надеется, что все мужики станут на нее бросаться. Меньше набьет шишек. Разве не верно? Дочка живет в провинции? Ужас! Я сама мучаюсь тут всю жизнь. Пускай едет в Москву, потому что жить в Москве, в собственной квартире, это гораздо лучше, нежели прозябать в провинции. Разве не так? Дочка хочет стать художником? Кошмар! Что за профессия? Пусть работает в офисе, как отец. Это надежная работа, которая будет ее обеспечивать. Ну, а в свободное время, пожалуйста, может рисовать. Разве это не логично? Правильно. Верно. Так. Логично. Но с точки зрения мамы. Когда мама не дает себе труда понять, что у ее ребенка своя логика, появляется шанс, что своими руками она построит ему несчастную жизнь. Мои лекции называются так же, как эта книга «Как не стать врагом своему ребенку». И меня иногда спрашивают, «Ну как же можно стать врагом самому дорогому, самому любимому на свете человеку? Разве так бывает?» А я скажу вам, как. Прямой путь к тому, чтобы стать врагом своему ребенку, видеть в нем свою собственность. Абрахам Маслоу оптимистично заметил, процитирую его, «Мы слишком хорошо знаем, что родители не могут сделать из своих детей что угодно. Дети сами становятся чем-то». Конец цитаты. Примечание. Маслоу. «Мотивация и личность». Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 194. Не могу разделить оптимизм гения. Родители, и, увы, особенно мамы, нередко убеждены, что они лучше всех, в том числе самого ребенка, знают, как устроить ему жизнь. Наша фундаментальная ошибка в воспитании заключается в том, что как только ребенок рождается, мы начинаем думать о том, чтобы ему дать такое, дабы помочь ему стать счастливым. Мы как бы говорим: «Здравствуй, ребенок, это я. Сейчас я расскажу тебе, как правильно и хорошо прожить жизнь. Как сделать так, чтобы дорога по жизни стала дорогой счастья. Неужели мы всерьез верим, что мы разумнее и умнее Бога, который уже что-то заложил в наше чадо, который уже создал наше дитя каким-то? Отчего же мы тогда не размышляем о том, что необходимо развить в ребенке из того, что ему уже дадено? Почему так редко мы говорим ему: «Здравствуй, ребенок, это ты. Посмотрим, какой ты родился. Попробуем понять тебя, разобраться в тебе и тебе помочь». Если мама в трудной ситуации или в ситуации выбора верит себе больше, чем своему дитяти, если она предпочитает все решать за него, ориентируясь только и сугубо на собственное понимание жизни, она чаще всего водит ребенка от того истинного пути, на который поставил его Бог, природа. Но ребенок верит. И ребенок идет не своим, а чужим путем. Ведь это же мама. Единственный человек на земле, у которого такой кредит доверия, кому маленький человек верит абсолютно. Однако, если ты идешь не своим путем, ты никогда не придешь к счастью. Знаете, что я вам скажу? Родители, а в особенности мама, это как дом, стены, крыша, тыл. Ребенок, сколько бы лет ему ни было, всегда знает, что дом его ждет, что всякие житейские бури никогда не прорвутся сквозь стены, что крыша защитит от любого дождя. Но дому не стоит постоянно бегать за своим жителем и опекать его. Дом находится на месте, и его двери всегда должны быть открыты. Вот и вся его задача. Открыть двери и выпустить из дома свою часть трудно. Неимоверно трудно. Но однажды надо сказать словами песни: «Лети, моя девочка, лети, или мальчик». Ведь если этого не сказать, ребенок никогда не узнает, что такое полет. А без этого знания, ну какая жизнь? А без полета нет Творца. Впрочем, об этом подробнее в следующей главе.